Глава 14. Алла. Человек с высокофункциональным аутизмом может работать и даже работать в коллективе. На самом деле нам проще добиться успеха в работе, чем построить счастливую семейную жизнь. Я живу с синдромом Аспергера. Анастасия Андреева, 31 марта 2017. The Village. Из всех терапевтов Алла работала со мной меньше остальных, а запомнилась больше всех. Главным образом своими словами. Девушки аутического спектра серьезно отличаются от парней с тем же диагнозом. Если вторые чаще выбирают отшельнический образ жизни, то первым любовь и отношения нужны даже больше, чем нейротипичным, обычным, здоровым людям. Не лишая себя возможности узнать счастье быть любимой и любить самой Вики. Узнать, что такое нежность мужчины, сексуальность и сам секс. А забота для тебя имеет куда более важную роль, чем для всех остальных. Не всем ребятам с твоим диагнозом удается встретить подходящего человека. Еще меньше способны его удержать. Но я почему-то чувствую, что именно тебе должно повезти, Вик. Ты особенная. Эти ее идеи плотно засели в моем мозгу с избыточными нейронными связями. Однако опыт общения со сверстниками в школе, затем в колледже и, в конце концов, в институте, заставил убедиться в утопичности этой идеи. Короче, я, как и большинство мучеников, вынужденных не жить, а справляться с жизнью в обществе, выбрала безопасный и комфортный путь отшельничества. Еще Алла сказала, что мой уровень эмпатии, как и положено, значительно ниже, чем у здоровых людей. Но среди ее пациентов с высокофункциональным аутизмом он самый высокий. Ты сможешь отвечать мужчине на любовь правильно, интуитивно и не пользуясь заученными схемами. Также я допускаю, что со временем он обнаружит в тебе даже большую сексуальность, нежели у нейротипичных женщин. Он будет счастлив с тобой, Вики. Это уже пятый вечер в квартире, возвращаться в которую было страшнее смерти. Как же так вышло, что я все еще тут? Даже Адити, обеспокоенная моим отсутствием, звонила Каю и справлялась, жива ли я, потому что, пребывая в сознании, всегда возвращаюсь туда, где привычно, а значит, комфортно и безопасно. Кай широченной улыбкой ответил, что жива, и даже дал нам поговорить. Теперь мы снова в полумраке, хотя за дверью спальни тысяча и один шум. Телевидение, музыка, посуда и четыре голоса. Неожиданно обнаруживаю, что не только меня туда не тянет, но и Кая тоже. Уединились мы давно, сразу после вечерней разминки. Даже в душ не пошли. Как только закрылась дверь синей комнаты, его губы прижались к моим. И сейчас, подозреваю, он не целует меня только потому, что уже больно. Внезапно я слышу. «Скажи все-таки, что у тебя под этим шарфом?» «Ничего». Он кивает. Потом с минуту смотрит в сторону, как будто в окно, вдруг неожиданно склоняется, отодвигает шелковую ткань в сторону и целует прямо в шрам. Я чувствую то, что объяснить не могу. Щиплет в глазах. Но сбегать на этот раз почему-то не хочется. Кай вторгается туда, куда я никого не пускаю. Но парадоксально другое. Почему я позволяю ему? Не надевай его хотя бы, когда мы одни. Будь собой. Внезапно просит. Мне комфортнее так, когда он не бросается в глаза вперед меня. Кай качает головой и улыбается. Я хочу, чтобы рядом со мной тебе было так же спокойно, как и наедине с собой, и так же свободно. Прочитав в моих глазах недоверие, объясняет дальше. «Я знаю, как он выглядит. И да, ненавижу его за то, что когда-то тебе пришлось пережить боль. Но для меня он часть тебя. А значит...» Вновь целует в шею, в самый эпицентр деформации на коже и шепчет что-то неразборчивое, щекоча дыханием и настраивая на игривый лад. Затем я вдруг слышу обещание, которое мне очень нравится. «Когда-нибудь изобретут способ их убирать, и к тому моменту мы сможем себе это позволить, если ты только захочешь». Дело было совсем не в обещании избавить меня от уродливого шрама в будущем. а в том, что это самое будущее далеко было расписано наперед. Но главное, в нем было отведено определенное место и для меня. «Скажи, твой акцент, откуда он?» «Я родился и до 4 лет жил под Лондоном, в городке Харлоу, графства Эссекс. 4 года – это немало, так что мое британское произношение навсегда со мной». Улыбается. «Я тоже улыбаюсь и признаюсь. Не могу объяснить, что именно со мной происходит, когда я слышу твое «everybody» вместо «everybody». Но это так красиво. Хочешь, научу. Следи за губами. Everybody. И вот я не знаю, что это. Оттенок розового на его губах, их контуры или их движение, или же то, как живо мои собственные помнят их нежность, но я прилуняюсь или приземляюсь, а вернее пригубляюсь. Короче, оказываюсь там, где и должна была оказаться. Возвращаюсь домой. И в тот момент, когда уже осознаю себя лежащей на спине, зажатой близостью большого мужского тела, съедающего мое маленькое ладонями, пальцами, поцелуями, я понимаю, как легко и просто меня обманули. Если б только все обманы на земле были такими же сладкими. «Твои родители приехали сюда из Бразилии?» — спрашивает тихонько. «Только отец. Мать из Кореи. Они познакомились на курсах английского языка. Учились вместе». «Твоя мать кореянка?» Кай поднимается и с улыбкой вглядывается в мое лицо. «Да, но я на нее не похожа. Во мне больше отцовских генов». «Немножко похожа». Он склоняет свое лицо ниже и мягко вдыхает. «Глазами». Прислушиваясь к собственным ощущениям, вызываемым мягкими прикосновениями его губ к моим векам, я почему-то думаю о весне. Вижу много солнца и талый снег, обреченный снег. Снег, который станет водой, и воду, которая совсем недавно была снегом. Тонкие ручьи собираются в широкие, те вливаются в реки, а реки... Они орошают землю, питают ее. Землю, которая уже цветет и обещает осенью плоды. Расскажи, что именно ты уже успела заметить. В чем отличие от остальных? Вопросы, которые он задает, не задают обычные люди. Уже в том, как он их формулирует, я вижу познания более глубокие, чем среднестатистическая осведомленность людей об аутизме. Кай определенно изучал вопрос. Это очень хорошо. Так нам будет намного проще. Звуки. Похоже, для вас они не такие громкие, поэтому вам доступно больше музыки. Я совсем не могу слушать рок, например, он сводит меня с ума. Спокойная композиция с громким окончанием способна спровоцировать срыв, мелтдаун. Вы же спокойно слушаете очень тяжелую громкую музыку. Еще кинотеатры. Я в них не хожу. Там слишком много людей и слишком опасные для меня звуки. В институте ведь тоже много людей. Институт – это необходимость. Это то, на что я ежедневно себя настраиваю. Да, каждое утро – это работа с собой. Как это происходит? Что ты делаешь? Читаю свою мантру. Вики, это продлится всего 5 часов. Потом отдых, тишина и никого рядом. Я всегда обещаю себе отдых. Если отдыха долго нет, риск мелтдауна резко возрастает. Он сосредоточенно кивает. Как часто это случается? Мелтдаун? Да. В детстве часто. Сейчас почти никогда. В последний раз. На лестничной площадке? Да. Ты так понял? Задумался. Потом понял, но не до конца. В школе? Что было в школе? Я не хочу об этом вспоминать. А он смотрит. Долго и пристально. Расскажи, мне важно это знать. Подбадривает. Бывало по-всякому. Но в целом нормально. Что было самое плохое? Ну, однажды мне высыпали мусор на голову из совка. Пыль, крошки, чужие волосы. У меня случился самый жесткий приступ в тот раз. Кто это сделал? Один парень. Но наблюдали многие, и мальчики, и девочки. Спланированная акция. В средней школе хотелось выяснить, как я на это отреагирую. Он отводит глаза, и я не могу прочесть реакцию. Этот человек – первый, кому я рассказываю о самом сильном мелдауне в детстве. И это странно, потому что он тот, кто заставил пережить самое унизительное потрясение во взрослой жизни. А его, похоже, интересует не это. Он снова мягко трогает пальцами шрам на моей шее. В детском саду вылили на шею горячий чай. Случайно. Так мама сказала. Но в сад меня больше не водила. После этого случая я сразу в школу пошла. И что тогда случилось, совсем не помню. Кай, понимающе кивает. Мне повезло больше, чем остальным. Я легко и быстро обучаюсь. Продолжаю. Для меня социализация – такой же предмет, как математика. Много теории и упорной практики. И вуаля, ты перестаешь выделяться. Тайм-менеджмент и система во всем. Жизнь упорядочена, а значит, безопасно и спокойно. Это и есть самая надежная защита от приступов. Я хожу одними и теми же путями, ем одни и те же блюда, стараюсь надевать привычную комфортную одежду, никогда не экспериментировать с цветами, но главное, придерживаюсь ритуалов в ежедневной рутине. Но сложности все равно остаются. Да. Что сложнее всего? Я не понимаю флирт, юмор, шутки, сарказм, иронию. Вообще. Когда люди это обнаруживают, начинаются проблемы. Стёп. Да. Я до сих пор учусь читать лица. Иногда получается, но чаще нет. Что именно получается? Слезы. Это легко. Смех легко, потому что люди щурят глаза, если есть складки кожи в уголках, вот здесь. Не касаясь, указываю на это место у его глаза. Значит, это настоящий смех. С улыбками самое сложное. Их слишком много. И я никогда не могу определить, что они означают. И попадаешь в неприятные ситуации. Да. Например? Например, когда люди дают мне двусмысленные поручения. Грубый стёб я легко просчитаю логически, но тонкую игру у меня почти нет шансов. Иногда, бывает, люди не имеют злых намерений. У них и мысли нет поставить меня в неловкое положение. Они просто по привычке играют словами, идеями, а я не жду подвоха и понимаю все буквально. Попадаю в просак. Такое случилось вот совсем недавно. Вздыхаю. «Садите?» Он улыбается. И в уголках его глаз есть небольшие складки. Искренность. «Откуда ты знаешь?» «Я многое знаю, но еще больше чувствую, Вик. И я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. Со мной ты в безопасности. В полной. Запомни это. Расслабься и почувствуй себя свободно. Я обещаю никогда с тобой не шутить, не острить». Не говорить загадками. Все, что я чувствую, чего хочу и жду от тебя, я всегда буду проговаривать прямо. Рядом со мной твоя жизнь не должна быть челленджем. Она обязана быть самым комфортным местом для отдыха и накопления сил для выхода в мир внешний. А ты хочешь мою жизнь рядом со своей? А разве ты не видишь, что я делаю? Я не могу определить твои эмоции по твоему лицу, а значит, судить о твоих намерениях, о своих перспективах. Я не могу верить всему, что ты говоришь, потому что меня слишком часто обманывали. Поэтому я совершенно не понимаю, что ты делаешь. Я пытаюсь стать для тебя всем. Нескромно. Зато прямо и честно, как я и обещал. У каждой женщины должен быть мужчина. Настоящий мужчина. Тот, кто может быть всем. Якорем, маяком, центром притяжения, залогом безопасности, гарантом спокойствия и сытости, источником тепла и комфорта, лучшим и единственным сексуальным партнером, семьей, домом, другом, советчиком, попутчиком. Ты меня совсем не знаешь. Я знаю главное. Ты та, кто мне нужен. Я тот, кто нужен тебе. Отсюда и будем двигаться. Маленькими шагами. но стараясь не распыляться и не тратить время на бессмысленную ерунду. «Свидание?» «Именно. Мне нравится, как ты мыслишь». Улыбается. «Вики, у меня нет времени на них совсем. Мне предстоит очень много работы, но я не хочу тебя терять». «Мне это подходит. Я тоже не вижу смысла в растрачивании времени в парках на скамейке, если только твои ноги не отваливаются от усталости». Кай улыбается еще шире. «Я же говорил, мы поймем друг друга». Мне понравился его практичный подход, и я согласилась переехать. Быстро и без лишних уговоров, но при одном условии. Я больше не хочу секса. Мне нравились его руки, вернее, то ощущение защищенности и тепла, которое они давали. Мне нравились его мягкие и нежные губы, черты лица, запах и особенно размеры его тела, но мои страхи были сильнее. Поэтому я выдала в высшей степени странное заявление, на которое Кай отреагировал еще более неожиданно. «Ничего не будет, если ты не захочешь». Он не стал спрашивать «почему?», «ах, неужели тебе не понравилось?» и не пытался убедить в гарантированной успешности нашей следующей попытки. Нет, он ответил то единственное, что мне было необходимо от него услышать. Выдал гарантию моей неприкосновенности. Подтвердил непоколебимость границ моего комфорта. И дальше мой рыцарь мог бы добавить что-нибудь вроде «обещаю» или «даю слово». Да что угодно, но он сказал «просто давай всегда будем рядом». Обычные слова. Но они оказались способными на неожиданное. Я согласилась. Я, которая в высшей степени асоциальное существо, до 22 лет нецелованное и ни разу не дружившее с мальчиком, согласилась переехать к незнакомому парню. У нас был не просто секс в ту пьяную ночь. Каким-то чудом мое сознание пропустило в свой неприступный замок чужеродные эмоции. И они проросли, пустив глубокие надежные корни. Или все это случилось уже после того секса. Однако сейчас я могу с уверенностью сказать, что к 22 годам мой аутичный мозг определенно освоил искусство лукавства, потому что, отказываясь от секса, я уже немного лукавила. Зеленые глаза, губы, волосы, шея, руки. И то, что скрывала футболка Кая, и что будущие, и не только медики, относят к грудной клетке, вынимали из меня абсолютно новые чувства и совершенно незнакомые мысли. То, что молодому, здоровому и физически развитому парню изредка приходилось от меня прятать, еще не вызывало ни мыслей, ни ощущений, но и это было не за горами.